А я постараюсь тебе в этом помочь». Сашка подхватил меня на руки и отнес на кровать. «Закрой, пожалуйста, балкон на щеколду», — отстраняясь от его поцелуев, попросила я. «Зачем?» — удивился Сашка. «В квартире так душно». «Затем, что несколько минут назад на твоем балконе был странный тип, который чуть было не прострелил мне голову. Меня спасло только то, что его пистолет дважды дал осечку». Сашка встал, прошел в гостиную и закрыл балконную дверь. Затем вернулся и лег рядом со мной. Я, не переставая, думала об утреннем происшествии. В том, что хотели убить именно меня, я почти не сомневалась. С Сашкой могли бы расправиться на работе или в каком-нибудь другом месте. К тому же мне не доводилось слышать о том, чтобы профессиональные киллеры пользовались неисправным пистолетом. Значит, действовал дилетант. Но кто? «Ты спишь?» — чуть слышно спросил Сашка. «Я думаю». «О чем?» «О том, что в последнее время моя жизнь напоминает лихой боевик с перестрелками и погонями, как в американском кино». «Да, Лариса, не везет тебе. То в могилу закапывают, то на балкон запрыгивает неизвестный маньяк и хочет тебя убить. У меня, конечно, тоже жизнь не сахар. Я кручусь в таком бизнесе, где опасность ходит по пятам. Но чтобы так... Знаешь, я, честно говоря, даже побаиваюсь иметь такую жену». «Какую?» «Такую ненормальную, как ты. У меня своих проблем хватает. Да еще ты мне забот прибавляешь. Я же не могу тебя с утра до ночи охранять. Мне работать надо». «Работай, пожалуйста. Мне охраны ни к чему. Единственное, что от тебя требуется, вызвать рабочих и застеклить балкон. Хотел ты такую жену или нет, меня не волнует. Дело сделано, дорогой. Это тебе хороший урок на будущее. Не надо напиваться и курить травку, а то в раз окрутят, глазом не успеешь моргнуть. Думаешь, я такого мужа хотела? Да никогда в жизни». «А какого ты хотела?» «Нормального, обеспеченного мужика, а не сутенера, как ты. Я и в страшном сне представить не могла, что мой муж будет проститутками торговать. Это ты меня обманул. Сказал, что по части медикаментов шпаришь. Наплел мне с три короба. Надо было сразу предупреждать, какой суетой ты занимаешься. Я бы с тобой на одном поле рядом не присела. На работу он меня хотел устроить. Да мне таких предложений знаешь сколько было. Только я себя слишком ценю, чтобы с кем попало ложиться. Я еще выйду замуж за богатенького Буратино. Я обязательно его найду, чего бы мне это ни стоило». «Но ведь ты уже замужем». «Ну и что?» «Посмотрим, как работает твоя фирма досуга и сколько ты из нее выжимаешь, а потом поговорим». «Ладно», — махнул рукой Сашка. «Поженились, значит, будем жить. Завтра же балкон застеклю. Ты знаешь, кто хотел тебя убить?» «Понятия не имею». «Может, твои вологодские друзья?» «Не знаю. Вряд ли. Как бы они меня нашли?» Сашка смягчился и погладил мои волосы. «Я постараюсь тебя уберечь». «Правда?» — улыбнулась я. «Конечно. Ты же не виновата, что попала в такой переплет. Тем более, что теперь ты моя жена. Не бери в голову, чем я заведую. Главное, чтобы у нас были деньги». Я кивнула в знак согласия и растянулась на кровати.